Естественно, что эта статья и последовавшая за ней неутихающая шумиха взбаламутили магический мир. Если хотя бы 1% магов-мужчин решится на донорство спермы, то это увеличит рождение волшебников. А это повлечет за собой увеличение аудитории Магонета, а следовательно, повысится прибыль моей компании. Как показывает практика, некоторые мужчины станут донорами на раз-два, а некоторые втянутся в процесс. Скорее всего, это будут нищие и ленивые маги, не нашедшие себе занятия в магическом мире, ведь платят за донорство довольно неплохо, и дадут многочисленное потомство. По моим подсчетам, лет через 7-10 магическое сообщество увеличится в два раза, а через 40 лет магов станет в 10 раз больше, чем сейчас только за счет программы донорства, не считая естественный прирост населения. Для этого была выделена статья расходов на постоянную пропаганду среди волшебников. Конечно, волшебники в скором времени не догонят по численности маглов, но даже сокращение соотношения магов к маглам скажется положительно на развитии волшебных наук и сближении магического и простого мира. Рано утром 7 марта мне позвонил Джастин Финч-Флетчли. Глядя на него, я подумал, кто бы мог помыслить, глядя на пухленького мальчика, что в свои 27 лет он будет выглядеть как истинный мачо. Финч-Флетчли вымахал ростом под 190 сантиметров, стройная и спортивная фигура, внешность такая, что мог бы стать секс-символом. Хотя он и так жених номер один по версии одного из магловских журналов. Поскольку Джастин является совладельцем моей компании, то уже давно обошел своих родовитых родителей по богатству и находится внизу рейтинга топ-100 миллиардеров по версии журнала Forbes, в то время как я занимаю верхнюю строчку. Самое прикольное в том, что вот этого богатейшего аристократа, даже на тот момент, ведь у его отца было состояние почти в миллиард долларов, всякие английские волшебники, которые могут похвастать лишь тем, что имели в предках магов, считали маглорожденным грязнокровкой и относились с презрением и пренебрежением. Конечно, не все чистокровные были такими глупыми, например, за пуффендуйцами такого замечено не было, но сейчас те же самые британские колдуны и ведьмы, которые после чисток английского министерства магии упали на самое дно, видит обложку журнала, с которой на них скалится улыбкой в 32 зуба тот самый грязнокровка под заголовком «Жених номер один в мире по версии магловских журналов, один из богатейших волшебников планеты». Интересно, грызут ли себе локти все эти чистокровные слизеринки, которые учились в Хогвартсе в одно время с нами, при виде обложки «Ведьмополитена». Я рад, что у меня есть такой хороший друг, как Финч-Флетчли. Обычно, когда речь заходит о больших деньгах, то дружба кончается и начинается дележка, чтобы отхапать кусочек пожирнее, но Джастин не такой. Со временем наша дружба лишь стала крепче и уверен, если я позвоню ему среди ночи и попрошу помочь спрятать труп, то он лишь уточнит, куда приезжать. «Привет», широко улыбаясь, с экрана артфона произнес друг. «Джастин», обрадованно ответил я. «Дружище, как я рад тебя видеть. Ты сегодня чем занят?» спросил Джастин. «Опять у бабули или как?» Бабуля нагрузила меня литературой и дала неделю на изучение, так что я открыт для предложений. «Отлично», — обрадовался Финч-Флетчли. «Ты слышал, Гарт недавно открыл ресторан, причем, по слухам, очень приличное и дорогое заведение. Предлагаю устроить к нему набег и на халяву поесть. Ха-ха-ха, Джастин, ты миллиардер, неужели не стыдно есть на халяву? С кем поведешься?» — многозначительно ответил друг. «Скажи еще, что ты откажешься от бесплатной еды». «Да ты что, выкинь эти глупые мысли из головы, чтобы я отказался от халявы. Дают, бери, а бьют, беги». «Вот-вот», усмехнувшись, сказал Финч-Флетчли. «Тогда встречаемся через полчаса по адресу». Часть 3, глава 77. У ресторана мы с Джастином оказались почти одновременно. Неподалеку держалась Эмили, выполняя роль моего телохранителя. Она использовала в таких выходах мощнейший амулет отвода глаз, сделанный по заказу. Он способен отвести взгляд даже чародею. По крайней мере, я с трудом замечаю девушку, и то, если сконцентрируюсь на ней. Заведение выглядело шикарно, над интерьером явно поработал хороший дизайнер, персонал вышколенный, а публика солидная. В углу стояло чучело лося, на стенах развешаны оленьи рога, чучело головы кабана и тому подобные охотничьи трофеи. Девушка хостес проводила нас до столика. Эмили, не привлекая к себе внимания и внимательно осматривая зал, заняла соседний свободный столик. Гарт Кинг в классическом черном очень дорогом костюме, который как влитый сидел на его накачанной фигуре, о чем-то общался с девушкой-менеджером. Он обернулся, кинул мимолетный взгляд на зал и отвернулся, но вдруг замер и очень медленно, словно в замедленной съемке, повернул голову назад и округлившимися глазами посмотрел на нас. Джастин приветственно махнул Гарту правой рукой, я улыбнулся и кивнул Кингу. Гарт что-то сказал менеджеру, взял с барной стойки меню и, больше не обращая на девушку внимания, направился к нашему столику. Вскоре Кинг дошел до столика, за которым мы с Джастином с удобством расположились на мягких кожаных диванчиках. Нависнув своей массивной фигурой над нами, Гарт аккуратно положил на столик меню и услужливым тоном сказал: «Рад видеть наших уважаемых посетителей». Кинг одарил нас широкой улыбкой. «Ну что, дармоеды, чем будете кормить свое ожирение?» Слышавший это обращение посетитель, солидный дядечка с объемным пузом, выпучив глаза, посмотрел на Кинга. От удивления он даже перестал жевать, и у него изо рта выпал кусок мяса. «А что, в вашей столовой, наконец, появилось что-то помимо помоев?» невозмутимо спросил Финч Флетчли. Тот же самый дядечка за соседним столиком вообще впал в ступор и, раскрыв рот, с ужасом наблюдал за происходящим за нашим столиком. «Простите, господа», — начал Гард подобострастным тоном. «Забыл спросить, как получилось, что вас посадили здесь, а не на заднем дворе с дворнягами?» «Не знаем», — вступил в диалог я. «Хотя жаль, там было бы намного лучше, чем в этой забегаловке». Толстячок, следящий за разговором, вообще выпал в осадок. «Итак, что будете жрать?» — спросил Кинг. «Что-нибудь получше вашей баланды, например, карпаччо из крысятины. Я попрошу повара поймать для вас самую жирную помойную крысу». Улыбаясь, невозмутимо ответил Кинг. Тут Джастин не выдержал и расхохотался. Я тоже не сдержался и присоединился к Финч Флетчли. Вскоре мы все втроем хохотали. Гард сел за стол и взмахом руки позвал официантку. Девушка тут же примчалась к нашему столику и сделала это так быстро, словно аппарировала. «Что будет угодно, мистер Кинг?» — спросила она. «Крабов, королевских креветок с гребешками, омаров и хрустящих кальмаров с фуагра на трех человек», — продиктовал официантке Кинг. Затем он обратился к нам. «Парни, что будете пить? Пиво, вино, коньяк?» «Пожалуй, все и в этой последовательности». «Гуляем», — подтвердил мой выбор Финч Флетчли. «Вино на пиво — это диво. А если сверху добавить коньяк, то вообще ништяк. К тому же, Гард, ты угощаешь». «Конечно, мне для босоты ничего не жалко», — насмешливо ответил Кинг. «Глэдис», — обратился он к официантке, — «вначале принеси нам пиво, и к нему первым пусть подадут жареных осьминогов со свининой». Официантка мигом испарилась, и вскоре мы уже сидели с запотевшими кружками, наполненными вкусным разливным пивом. Я наложил на наш столик слабенькие чары от подслушивания, которые не пропускают звук в одностороннем порядке от нашего столика. А чтобы посетители ресторана не наблюдали за пантомимой троицы парней, добавил слабые маглоотталкивающие чары, которые переключают внимание человека от защищенного чарами места. Чтобы официантка донесла заказ, пришлось включить ее в исключение с помощью добавленного заклинания из области трансфигурации с условием. «Гарри, ты какого черта спалил все на свете?» – спросил Кинг. «Теперь в донорский центр очередь из колдунов, и солидному бизнесмену туда не зайти, чтобы не быть опознанным». «Солидный бизнесмен – это, полагаю, ты?» – спросил Джастин. «А то кто же?» — ответил Кинг. «А я-то думал, откуда у тебя деньги на открытие ресторана?» — протянул Финч Флетчли. «Ну, протянул Гард, отводя взгляд в сторону и слегка смущаясь. «Можно сказать, я работал не покладая рук, чуть ли не до мозолей, и в итоге накопил. Вот видишь, Джастин, чего можно добиться, если ежедневно трудиться целых 20 минут в день», — наставительно произнес я. «Это прекрасный стартап для молодых волшебников. Я плохого не посоветую». «То-то ты посоветовал этот стартап всему магическому сообществу», — саркастически произнес Финч Флетчли. «Хорошо, хоть кроме нас никто не знает о том, кто автор этого опуса о призыве к любви. Джастин, я забочусь о нашем с тобой благополучии». «Это как же нам поможет анонизм?» — удивился Финч Флетчли. «Все просто, магов мало, следовательно, потребителей наших услуг тоже немного. Что делать? Надо увеличить количество потребителей продукции. Таким образом возрастет приток доходов». «Логично», — с серьезным видом ответил Кинг. «Хочешь больше клиентов, сделай их сам». «Ха-ха», — тяжело выдохнул Джастин. Он приложил правую руку к лицу и покачал головой в стороны. «Напомните мне, почему я с вами дружу. Мы милые, честные и душевные люди. И ведь не поспоришь, согласился Финч Флетчли. «Гард, что у тебя нового?» «Я недавно стал жить с девушкой», — ответил Кинг. «Кстати, она тоже родом из Англии, переехала в Сидней к родителям после того, как развелась с мужем-мудаком. Недавно она получила мастерство в чарах. Пару недель назад я сделал ей предложение руки и сердца, 7 июня будет свадьба. Джастин, приглашаю тебя в качестве почетного гостя, а тебя, Гарри, хочу попросить быть моим шафером». «Погоди, Гард, ведь шафером должен быть холостой парень, а потом по традиции он должен переспать со свидетельницей. Откуда ты взял этот бред?» – спросил Финч Флетчли. «Шафером может быть кто угодно, даже отец жениха, и кого ему в таком случае иметь? Вон то чучело лося, я показал в угол зала ресторана. По традиции, если лось треснет, то это к достатку». «Ага», – саркастически заметил Джастин. «Потом шафер будет рассказывать друзьям о свадьбе. Ебу я, значит, лосиху, держа ее за рога». «Стоп, подождите-ка, откуда у лосихи рога?» Последняя фраза на несколько минут всех нас вывела из разряда собеседников, поскольку сложно разговаривать с теми людьми, которые от смеха сползают под стол. «Гард, что хоть за девушка, симпатичная?» «Ничего так», — ответил Кинг. «Нормальная, хоть и не без тараканов в голове, но девушки все такие, какие-нибудь закидоны есть у каждой». «Это да», — согласился Финч Флетчли. «Меня все эти охотницы за большими деньгами уже достали, потому и не женюсь. Ты говоришь, как Джон. Смотри, еще немного протянешь, потом заставишь гараж мотоциклами и получишь дисконтную карту постоянного посетителя борделя». «Мне такое не грозит», — отмахнулся Джастин. «Всегда можно найти меркантильную красавицу, готовую стать временной любовницей обеспеченного человека, с пониманием, что выйти замуж ей не светит». «У моей девушки есть кот», — начал рассказывать Кинг. «Эта скотина любит неожиданно выпрыгивать из засады и кидаться на ноги. Вчера этот шерстяной комок разодрал мне штанину. Одна из причин, почему у меня нет и не будет кота, это то, что после такого поступка милый котик будет выкинут на улицу», — произнес Финч Флетчли. «Существо, которое жрет мою еду, не имеет права проявлять ко мне агрессию. Не женись», — сказал Кинг, обращаясь к Джастину. «Ха-ха-ха-ха, Гард прав. И все же, серьезно, Гард, откуда деньги на ресторан и вообще, как тебе такая идея в голову пришла?» — спросил Финч Флетчли. «Блин, Джастин, не тупи. Вспомни казино». «Точно». Джастин хлопнул себя правой ладонью по лбу. «Как я мог забыть, что каждый разжился миллионом долларов? Но тогда выходит, что...» Финч Флетчли с удивлением посмотрел на Гарта, который широко улыбался во все 32 зуба. «Да-да, Джастин, наконец, ты понял, что Гард умеет шутить, Мерлин!» — воскликнул Финч Флетчли. «А я реально поверил, что он наонанировал на бизнес. На самом деле, открыть ресторан было идеей моей девушки», — пояснил Кинг. «Она сказала, что человек должен заниматься тем, к чему у него лежит душа, чтобы занятие приносило не только прибыль, но и удовольствие, и что к этой идее она шла очень долгое время. Я люблю еду, поэтому решил открыть ресторан». На следующий день после пьянки с друзьями ранним утром, аж в 11 часов, но с жуткого похмелья это казалось очень ранним утром, мне позвонили на артфон. Аппарат мне в руку вложил Тимми и сказал: «Товарищ хозяин, вам звонят». «Угуем», — смог выдать мой сонный организм. В другую руку домовой эльф вложил антипохмельное зелье. Лишь выпив его и отложив в сторону флакон, я взял трубку. На экране виднелась симпатичная незнакомая девушка-брюнетка. «Добрый день», — сказала она. «Мистер Адамс?» «Да», — кратко хриплым голосом сказал я, слегка пошатываясь и смотря на девушку опухшими глазами. «Ты кто?» «Простите, мистер Адамс», — сказала брюнетка. «Меня зовут Стефани, я специалист гильдии посредников. Вас все еще интересует заказ на приобретение книги?» Она направила взгляд, по всей видимости, на экран монитора. «Порталы. Мировые, межмировые, сверхдальние, стационарные и портативные, ритуальные и артефактные, ДМ». Будучи неуверенным в том, что моя речь сейчас членораздельна, сопроводил слова кивком головы. «К нам поступило предложение о продаже комплексной информации о порталах, в числе которой присутствует копия этой книги», — поведала девушка. «Подробности», — заплетающимся языком сказал я. Замялась девушка. «Вы, должно быть, слышали о разработке группой волшебников способа путешествия в другие миры, чтобы спастись от надвигающейся катастрофы? Хотя, о чем это я?» Девушка нервно усмехнулась. «Конечно же, вы слышали и знаете об этом больше других. Так вот, К нам поступил в продажу комплект разработок о порталах, в том числе схема создания стационарного межмирового портала и самая обширная подборка литературы о пространственной магии, но лишь копии. «Сколько? 50 тысяч галеонов за все?» – ответила брюнетка, правильно поняв мой вопрос. «Беру. Сейчас мой домовик примчится с деньгами». После завтрака мое самочувствие более-менее пришло в норму, и я начал вникать в купленные домовиком материалы по порталам. Оказалось, что это действительно кто-то из верхушки разработчиков основного плана по спасению путем отправки магов в другой мир решил заработать и слил копии всей документации книг по пространственной магии через гильдию посредников, и похоже, что провернул сделку купли-продажи копий не один раз. Поскольку эта область магических знаний была секретной и строго охраняемой, то не мудрено, что у меня не было и части информации, обнаруженной в покупной литературе. Тут была даже подробнейшая схема инструкция изготовления портальной арки для переправки в другой мир волшебников. Даже мне, как помощнику председателя МКМ, не была доступна подобная информация, считавшаяся секретом высшего уровня. Волшебники, работающие над этим проектом, давали кучу клятв, но все же, вот она, инструкция по созданию разработанной буквально месяц назад секретной портальной арки в иной мир. Даже проект не одной, а сразу двух разных портальных арок, дорогой и дешевой. Интересно, кто и как обошел все клятвы. Хотя, неважно. Главное, что я теперь могу построить свой личный портал на всякий пожарный случай, вдруг каскадный ритуал не сработает должным образом. Как говорят мудрые крестьяне, не складывайте яйца в одну корзину и для лучшего хранения оберните каждое яйцо газеткой. Помимо обучения у бабули Адамс, после поверхностного прочтения литературы по пространственной магии, я приступил к тщательному изучению купленной информации. Поскольку времени на все не хватало, а объемы информации были весьма существенными, то пришлось схитрить и использовать новую разработку фирмы Lucky. Для узкого круга лиц была создана особая серия шлемов виртуальной реальности, точнее диадем, которые аккуратно надевались на голову и не мешали спать, с расширенными возможностями. Если говорить языком компьютерщиков, это были диадемы с доступом уровня администраторов и модераторов. Первые были лишь у членов моей семьи, вторые у программистов, занимающихся поддержкой эскина и сети шлемов Lucky. От стандартных шлемов диадемы отличаются тем, что их можно использовать во сне и они не копируют сознание пользователя. А администраторские диадемы, в отличие от модераторских, еще позволяют в 10 раз ускорять виртуальное время за счет использования вычислительной мощности эскина. Большей скорости добиться не вышло, поскольку человеческий мозг не приспособлен к подобным нагрузкам. Даже такое ускорение требует приема умастрильного зелья. Это было продолжением разработки американских ученых, к которым мне повезло и одновременно с этим не повезло попасть. Только если маглы от таких нагрузок сходят с ума и умирают или раскрывают пси-способности, то волшебники могут пользоваться ускорением сознания почти без последствий. Я так понимаю, что вся проблема у исследователей ЦРУ была в том, что они использовали плохо приспособленное для маглов зелье, которое отравляло организм обычных людей, плюс неприспособленность человеческого организма к разгону сознания. Приведу пример. Слабое умастрильное зелье, принятое маглом подопытным, способно поддерживать разгон сознания до 3-4 раз, но ученые в виртуальной реальности дают 8 или даже 10-кратный разгон без поддержки эскином, то есть почти вся нагрузка приходится на мозг подопытного. Уже это дает в результате кровоизлияния в мозг, повышенную нагрузку на сердце и прочие радости перегрузок организма. Еще подключается фактор накопления побочных эффектов от приема зелья. Чем дольше прием, тем сильнее последствия. Волшебникам после месячного курса умастрильного зелья необходимо на полгода сделать перерыв, пропить очищающие составы. У маглов этот эффект будет еще более ярко выраженным, плюс воздействие магии на неприспособленный для этого организм усугубляет эффект. Наконец, я добрался до тренировочного эскина, в то время как многие другие маги уже давно учатся в игре и с помощью виртуального тренера. Загрузив в эскин всю информацию по пространственной магии, я запустил программу виртуального тренера. Теперь перед сном я пил умастрильное зелье и надевал на голову диадему Илка, после чего 6-8 часов сна превращались в 60-80 часов теоретического обучения пространственной магии. Если перевести это все на школьную программу, то получится, что за одну ночь я учился 2 недели. Фактически весь теоретический курс пространственной магии я изучил всего-навсего за месяц. Обучение обычным способом у волшебника заняло бы минимум 5 лет при особом усердии и башковитости, а в случае с обычным не очень старательным студентом – около десятка лет, но то вместе с практикой, которой, к сожалению, я не получил. Долгий прием у мастрильного зелья привел к интоксикации организма, так что ближайшие полгода мне не светит повторить подобный фокус. К несчастью, одной теорией сыт не будешь, чтобы она закрепилась, обязательно необходима практика. Иначе как бы просто было, быстро в виртуальности обучился разным направлениям магии и сразу стал мегакрут. Только такой подход совершенно неправильный и не даст ничего, кроме каши из знаний в голове мага. Изучил теорию, закрепи продолжительной практикой, затем можешь учить другое направление волшебства. А практика, как раз самое сложное в волшебстве, на нее уходит большая часть усилий. В одной из книг мне попалась инструкция по изготовлению эвакуационного порт-ключа. Я решил изготовить такой, поскольку подобные порт-ключи как-то даже в продаже не встречались. На изготовление эвакуационного порт-ключа ушел целый месяц. Он выглядит как золотой браслет с 5 синими кристаллами, которыми являются синие крисы. Фактически на одно перемещение используется весь запас маны в накопителях, а это примерно резерв 25 средних волшебников. Такой мощи будет достаточно, чтобы пробиться сквозь любые магические защиты, даже предназначенные для фениксов. Насчет камеры из хладного железа не уверен, но теоретически с такой мощью есть вариант, что и она не станет помехой, если не будет герметичной. Самым сложным было наложить на порт ключ подобие разума, чтобы он мог диагностировать состояние носителя и в случае, если хозяин внезапно потерял сознание или находится под действием империя, происходит эвакуация. Без мастера трансфигурации такой порт-ключ не создать, ведь как иначе артефакт будет определять, что человек, например, не спит, а потерял сознание. Без эскина, встроенных диагностических чар и множества шаблонов, никак. На последнем этапе в ход пошел садовый гном с фермы. Я наложил на браслет Фиделиус, сделав гнома хранителем. Потом гнома пустил в расход, теперь после этого кроме меня никто об этом порт-ключе ничего не знает, а также найти и снять не сможет, разве что руку отрубит и браслет сам спадет. Уже по отработанной схеме стал делать такие порт-ключи для родни. С опытом время изготовления одного браслета сократилось до пары недель, так что через 2,5 месяца мои родители, брат, Элизабет и Эмили стали обладателями подобных артефактов. Все это время я продолжал учиться у бабули и иногда отвлекался на отчеты по подготовке к каскадному ритуалу стабилизации климата. Иногда ездил в Африку с инспекциями. 7 июня 2009 года я нарядился в шикарный костюм и отправился на свадьбу друга. Первым делом я в компании Эмили и Элизабет парировали к дому Гарта. Оттуда мы направились в ЗАГС, где стали дожидаться приезда невесты. Эмили держалась неподалеку от меня, изображая из себя обычную девочку, но при этом цепким взглядом осматривалась вокруг. Элизабет с интересом осматривала гостей. Возле ЗАГСа нас уже ждали гости, в частности тут присутствовал Джастин, который был одет в точно такой костюм, как у меня. Это недавняя австралийская свадебная фишка, друзья жениха одеваются в одинаковые костюмы, а подружки невесты в одинаковые платья. Нас о таком Гард предупредил заранее, только обычно у жениха 3-5 друзей, в данном же случае нас было двое. Хотя Гард вроде бы приглашал Сириуса Блэка, но он недавно увлекся волшебницей-гербологом из Бразилии и уехал куда-то с ней в экспедицию, так что Блэк не смог присутствовать на церемонии. Я рад за Сириуса, все же парень впервые за долгие годы встретил девушку, которой серьезно увлекся, может с этого выйдет какой-нибудь толк. Главное, чтобы ведьма не оказалась профурсеткой, охочей до чужих денег. Все же Блэк и раньше был богат, а после того, как стал одним из акционеров моей компании, так и вовсе стал купаться в деньгах. Конечно, до Джастина ему далеко, все же Финч Флетчли вложился на большую сумму, но и имеющейся доли хватит для того, чтобы жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Кинг жутко переживал и нервничал. «Может сбежать?» – нервно произнес он. «Гард, не говори глупостей. Вы готовились к свадьбе полгода, потратили на нее кучу денег, так какой смысл теперь идти на попятную? Успокойся, подумаешь, свадьба, я так несколько раз делал, и как видишь, ничего страшного не случилось». «Кхэк-хэм», – многозначительно кашлянула стоящая поблизости Элизабет. «Когда я посмотрел на фиктивную супругу-подругу, Она сделала большие глаза и постучала указательным пальцем правой руки себе по лбу. «Ну ты и скажешь, Гарри», — шуточным тоном произнес Джастин. «Смотри, чтобы жена тебя не прибила». Гард немного успокоился и обратил внимание на дорогу, по которой подъехало две белых Тойоты премиум-класса. Из одного автомобиля вышла семейная пара. Высокий и худой мужчина с вытянутым лицом и карими глазами был одет в черный смокинг. Зеленоглазая худая женщина с каштановыми волосами была одета в красивое приталенное синее платье. По всей видимости, это родители невесты. Из второго автомобиля вышла девушка-блондинка с длинными, не спадающими до пятой точки волосами, выглядящая примерно на 25 лет. У нее были серые глаза на выкате, словно она с удивлением смотрит на мир, стройная фигура и средний рост. Но самым удивительным был ее довольно эксцентричный наряд. Желто-оранжевое платье со множеством оборок. Ее лицо мне показалось знакомым. «Кажется, я ее где-то видел», — сказал я, смотря на блондинку. «Так ведь это хиппи с Рейвенкла», — заметил Джастин. «Она училась на год младше нас, и еще одна из немногих рейвенкловцев вступила в армию Дамблдора». «Точно», — обрадованно произнес я. «Вспомнил, это же Луна Лавгуд. У нее отец издает развлекательный журнал «Придира», который я одно время любил читать». За Лавгуд из машины выбралась невеста. Она была одета в шикарное белоснежное свадебное платье и выглядела очень красиво и эффектно. Но невесту я сразу узнал, это была Гермиона Грейнджер. Этот факт вогнал меня в состояние ступора. «Джаас», — протянул я, — «ты видишь то же самое, что и я?» «Да», — удивленно протянул Финч Флетчли. «Это же Гермиона Грейнджер». «О», — выдал Кинг. «Так вы что, знакомы с моей невестой? Мы учились на одном курсе, но на разных факультетах», — сказал Финч Флетчли. «Отлично», — сказал Кинг. «Но не только мы узнали Гермиону. Вначале она шла, придерживая подол платья, и видела лишь Кинга, за массивной фигурой которого меня не было заметно, но когда девушка подошла к нам ближе, то заметила его друзей, то есть меня и Джастина, отчего резко остановилась, выпучила на нас глаза и беззвучно стала распахивать рот. «Привет, Гермиона», — радостно произнес я, вскинув вверх правую руку и послал девушке ослепительную улыбку. «Привет», — сказал Финч Флетчли. «Нет», — воскликнула Гермиона, с ужасом глядя на нас. «Нет-нет-нет, это мне все снится, это просто кошмар. Я сейчас проснусь, и вы пропадете». Невеста закрыла глаза, глубоко вздохнула, затем открыла глаза и пристально уставилась на нас. «Мерлиновые подштанники», — экспрессивно воскликнула она. «Вы настоящие. Какого хрена вы делаете на моей свадьбе? Теперь я точно вижу, что вы уже знакомы», — сказал Кинг, удивленный такой реакцией будущей супруги. «Мы друзья жениха», — ответил я. «Более того, я шафер». «Не может быть», — воскликнула Гермиона. «Не может мир быть настолько маленьким и жестоким». «Гарри Адамс», — гневно начала она, — «какого хрена, когда у меня случается что-то значительное в жизни, в ней появляешься ты?» Я обратил внимание на руки Гермионы. У нее на левой руке был надет перстень мастера чар. Потом кинул взгляд на Лавгуд. Ее левую руку украшал перстень подмастерья магазологии. «Гермиона, ты чего так реагируешь?» «Гард, наш с Джастином друг. Мы с 10 класса дружим, а это уже более 10 лет. Честно говоря, я удивлен не меньше твоего. Кстати, поздравляю с мастерством в чарах, а вскоре буду рад поздравить вас с бракосочетанием. У тебя много мозгошмыгов», — произнесла Луна, обращаясь ко мне. «И у тебя тоже, Гермиона». Хаем, сдерживая смех, протянул Финч Флетчли, глядя на Лавгуд. «Ой, Луна, не начинай», — тяжело вздохнув, сказала Гермиона. «Мозга что?» — спросил Кинг. «Мозгошмыги. Они невидимые, летают в воздухе, забираются через ухо в голову и вызывают размягчение мозга», — объяснила нам Лавгуд. «Это ты сейчас женскую логику описала?» Джастин рассмеялся, а от возмущенной Элизабет мне прилетел подзатыльник. «Эй!» — возмутился я, поворачиваясь к Хаук и потирая затылок. «Кстати, позвольте представить, я стал по очереди показывать на называемых людей. Это моя супруга, Элизабет Хаук. Рядом с ней стоит моя помощница и практически член семьи, Эмили Бробст. Невесту зовут Гермиона, фамилии не скажу, поскольку точно не знаю, какую она носит сейчас, но вскоре станет Кинг. Рядом с ней Луна Лавгуд, хотя мы с мисс Лавгуд и не очень хорошо знакомы, но учились в одной школе на разных курсах и факультетах. Дальше мероприятие прошло без происшествий, как и было запланировано. После регистрации брака все на арендованных автомобилях отправились в ресторан Кинга, где и началось празднование радостного события. За пару месяцев до завершения к подготовке каскадного ритуала я осознал, что пришло время мести. Хоть для меня и прошло много лет, но я не мог позабыть все те невероятные ощущения, которые подарили мне американские спецслужбы. Из-за сильной занятости я не мог выделить времени на адекватную месть, а нормального плана не было. Использовать свою власть в МКМ, в принципе, можно было бы, но тут проблема в том, что мне могут ставить палки в колеса, например, член МКМ от США. Более того, я уверен, что он это сделает и вполне может сотрудничать с ЦРУ. Поэтому остается лишь действовать скрытно ото всех. Но недавно план полностью сформировался, и я приступил к его осуществлению. До этого вся подготовка сводилась к тому, что мои агенты добывали информацию обо всем, связанном с ЦРУ. А поскольку эта задача нетривиальная и действовать приходилось осторожно, то и подготовка заняла много времени. Зато теперь у меня есть данные обо всех крупных компаниях, сотрудничающих с ЦРУ. Это американские нефтяные и газовые концерны, производители оружия, военной техники и амуниции, концерн Boeing, большая часть американских СМИ, различные секты, Гринпис, всяческие ассоциации, центры, фонды, некоммерческие организации. Короче говоря, денег вокруг американской спецслужбы крутится нереально много, и фактически ЦРУ работает не только и не столько на правительство США, а на множество олигархов. 2 недели готовился к ритуалу, и вот я его провел. Я стою перед рядами удивленных сотен суккубов и десятков инкубов, все 100% похожи на людей без каких-либо признаков иных существ, все низшие, но поскольку призыв я осуществлял в отдаленной ферме под защитой Фиделиуса на территории США, они все прекрасно говорят на местном языке и никто не должен обнаружить факты осуществления призыва. Я приветствую вас, дорогие гости из мира суккуба. Наверное, вы думаете, зачем какой-то волшебник призвал такую огромную толпу? По рядам призванных прошелся согласный гул. Я вскинул руку, призывая к тишине, и слегка усмехнулся. Ну-ну, девчата и ребята, явно не для того, для чего вас призывают обычно. Я не настолько половой гигант, чтобы жахнуть 1500 суккуб. Теперь по толпе прошлись разочарованные перешептывания. Но, громко привлек я к себе внимание, у меня есть не менее интересное предложение. Каждому из вас будет выдано задание. Кому-то необходимо будет соблазнить определенных людей и внушить им либо перевести некие средства на определенные счета, либо переписать компанию, возможно, акции на другого человека. Некоторым надо будет залюбить до смерти определенных лиц, а одной счастливице достанется самый вкусный кусочек, особо извращенным способом залюбить моего врага, начальника нацбезопасности одного из местных крупных государств, за что счастливицу ожидает особо ценный бонус к плате. В толпе стали раздаваться возгласы. «Сколько платишь?» Странные условия, но о какой оплате идет речь? Похожие вопросы интересовали всех присутствующих. Дав время некоторым нетерпеливым выговориться, я вновь вскинул руку, призывая всех к тишине. «Итак, дамы и господа, вас всех интересует размер оплаты, и я скажу, она вам понравится. Во-первых, каждый получит по ящику элитного напитка аштерианского производства «Нектар Адамса». Как вы знаете, его не производят уже более 50 лет по времени вашего мира, тем ценнее будет этот редчайший напиток». У суккубов и инкубов загорелись глаза. Одна бутылка эликсира жизни на водке во времена работы завода стоила 30 тысяч крисов, а сейчас даже не представляю, сколько она может стоить, наверняка не меньше 300 тысяч. А тут целый ящик. Но мне не жалко, поскольку своей продукции держал в карманах целую оптовую партию, а это 50 тысяч бутылок, то есть 2500 ящиков. Так что потратить 500 ящиков на оплату услуг вполне могу себе позволить. Но это не все. Всех отличившихся и выполнивших задание хорошо ожидает бонусное поощрение. Для вас на 2 недели подготовлен санаторий, куда будут приглашены на якобы бесплатный отдых сотни волшебников. Ха-ха, надеюсь, вы сами догадаетесь, что с ними делать. Я подмигнул толпе еще сильнее обрадованных и мотивированных суккуб и инкубов. Кто не согласен на озвученные условия, сделайте шаг вперед, я отправлю вас обратно и призову менее разбалованных суккуб. Никто даже не подумал сделать что-то похожее. Наоборот, народ чуть ли дружно не сделал шаг назад. Вот и славно. Раз все согласны, тогда сейчас вас мой секретарь, миссис Пышка, будет по одному приглашать в кабинет к моим помощникам, мистеру Тимми и мисс Эмили Бробст, Они будут выдавать вам задания и досье, а также проведут инструктаж, заключат магический контракт на озвученных условиях и выдадут необходимые для выполнения задания: деньги, одежду, документы, амулеты и зелья. Желаю всем успехов. Я развернулся и собрался уходить, но вдруг резко остановился, хлопнул себя по лбу и развернулся обратно. Ах да, я же не озвучил индивидуальные бонусы суккубам и инкубам, идеально выполнившим свое задание. Лучших из лучших ожидает годовой контракт на проживание в озвученном санатории для магов в качестве обслуживающего персонала. До этого поднявшееся обсуждение вдруг прекратилось и наступила гробовая тишина. На меня смотрели с недоверием, удивлением и счастьем на лицах. Многие начали недобро коситься на конкурентов. Да-да, милые мои, целый год проживания в санатории для волшебников, который расположен на тропическом острове. Но количество мест обслуживающего персонала ограничено, всего 30 счастливчиков выиграют этот джекпот. Ну вот, суккубов замотивировал выше крыши, они теперь задницу себе порвут, но задание выполнит наилучшим образом. Мало того, я еще решил проблему с персоналом для гостиницы, рассчитанной на отдых магов. Для постройки гостиницы, точнее множество небольших бунгало, я выкупил остров на Мальдивах. Вообще у волшебников с туризмом ситуация обстоит довольно скудно. Если хочешь отдохнуть, то либо путешествуй через министерство и ночуй в неизвестного качества волшебных гостиницах, как правило, попадается ерунда уровня дырявого котла, либо путешествуй на магловские курорты и веди себя как магл. Я же открыл элитный морской курорт с межгосударственным порталом, который удалось официально зарегистрировать благодаря моему положению в МКМ. Конечно, этот бизнес не очень прибыльный, если сравнить с прочими направлениями, вот если бы большую гостиницу построить, но не факт, что приток туристов из магического сообщества будет столь хороший, что постройка большой гостиницы окупится. А вот несколько десятков бунгало на тропическом острове явно не будут пустовать, особенно после того, как я устрою рекламную акцию. Многим волшебникам будут разосланы приглашения на бесплатное трехдневное посещение курорта, на больший срок у магов в компании с такой большой толпой суккуб не хватит сил. В то же время туда же будут запущены сотни суккуб и десятки инкубов. Еще больше магов получит приглашение на один день для ознакомления с курортом. В общем, в эти пару недель ожидается бум оргий. После этого волшебники по всему миру разнесут новость о новейшем шикарном курорте с секс-услугами. В дальнейшем для обслуживания курорта, я посчитал, что будет достаточно 30 суккуб. Самый смак в том, что они будут работать бесплатно, думая при этом, что получают самую высокую зарплату в виде секса от постояльцев-магов. Постояльцы же будут считать, что подобный фан-сервис включен в стоимость. После отзыва этих 30 суккуб, можно призвать еще столько же из отозванных и сказать им что-то в стиле: «Я подумал и решил, что вы тоже работали хорошо, поэтому заслуживаете бонус, и вновь получаю бесплатную рабочую силу». Далее я приступил к изготовлению портальной арки, в чем мне неоценимую помощь оказали привлеченные к работам Тимми и Сириус Блэк, вернувшиеся из экспедиции вместе со своей девушкой, которая перебралась жить к нему в поместье. Еще я напряг Элизабет, свалив на нее варку зелий, необходимых для изготовления арки. Проблема портальной арки, хотя какая к черту арка, если это тороид, установленный на подставке, оказалась в том, что на ее изготовление в идеале необходимо, во-первых, золото. Довольно много золота, чуть больше 3 кубометров, а это почти 60 тонн на одно портальное кольцо с внутренним диаметром 5 метров и полуметровой толщиной стенок бублика. Во-вторых, накопитель маны, от которого портал будет работать. Конечно, портал можно сделать из какого угодно материала, не обязательно из золота. Например, портал беглецов сделан из камня. Но именно у золота максимальная проводимость маны, и лучше всего на этом материале держатся чары, поэтому расход энергии у такого портала будет минимальным. К тому же благодаря этому материалу можно сделать портал, который будет открываться в разные миры и даже реально трансфигурацией прикрутить к нему искин, который будет осуществлять поиск подходящего по задаваемым параметрам мира. Например, задаешь условие, чтобы планета была пригодной для жизни человека, портал будет благодаря искину отсеивать миры, не подходящие под эти условия. Очень полезная штука. Каменный же портал как раз выполняется в виде большой арки, поэтому порталы такого типа назвали арками, а золотой тороидный портал был рассчитан лишь теоретически и существует только на бумаге, поскольку на него МКМ денег не выделила и никогда не выделит. Арка настраивается на один единственный мир, координаты которого известны. Этот мир до этого еще надо обнаружить. Поиск миров осуществляется с помощью межмирового портала, который создается при помощи ритуальной печати, запитываемой десятком магов. С помощью ритуального портала, если неизвестны координаты мира, открывают портал в рандомный мир. Туда отправляется группа магов-исследователей, снимают координаты мира при помощи ритуала, исследуют планету на пригодность для заселения. Затем маги-исследователи создают такой же портал с координатами нашего мира, оставляют артефакт, который должен через некоторое время уничтожить следы ритуала, и возвращаются назад. Лишь обнаружив пригодный для переселения волшебников мир, что произошло недавно, начали строить постоянный портал Арку. К настоящему моменту их должны были создать штук 20. У меня запас золота еще имеется, так что не переживал из-за дороговизны. В самом деле, не купаться же в нем, как Скрудж Макдак. Беглецы пошли по проверенному временем пути, они использовали в качестве накопителя каменный алтарь, который в то же самое время выполняет роль подставки для арки или тороида, заключенного в каменный каркас, в моем случае. Понятное дело, что маги использовали старый запрещенный стандартный родовой алтарь, требующий жертвоприношений, в идеале в качестве жертв надо использовать волшебников. МКМ беглецам предоставила такие же расширенные полномочия, как и нашей группе, то есть они спокойно могут нарушать законы и использовать запретные знания, а также заключенных магов, приговоренных к смертной казни. Проще говоря, они устроили целую скотобойню и не чурались приносить в жертвы волшебников-преступников, чтобы зарядить тестовый алтарь. Я же использовал в качестве накопителей 500 синих крисов. Если что, зарядить их можно с помощью посоха, точнее, благодаря душе архидемона, заточенной в сфере на вершине посоха. Так что связываться с кровавыми жертвоприношениями мне не было нужды. К сожалению, зачаровать тороидный межмировый портал оказалось сверхсложной задачей. И если группы беглецов клепали по порталу в неделю, то наша компания завершила создание портала буквально за неделю до окончания подготовки к каскадному ритуалу. Уж очень мне хотелось подстраховаться, дабы иметь возможность отступления спасения для семьи, друзей и других магов, вроде детей, появившихся на свет благодаря банку спермы, сотрудников моих компаний. Пришлось даже меньше времени заниматься с бабулей Адамс. Лаки все это время я не использовал. Хотя организм уже давно отошел от интоксикации умастрильным зельем, я все еще не до конца усвоил на практике знания пространственной магии. То есть, стоит мне изучить еще какое-то направление волшебства, и можно будет смело сказать, что совершил большую глупость, ибо кашу из информации будет усвоить гораздо сложнее. Так что Лаки лишь помогает ускорить обучение примерно в 3-4 раза, позволяет изучить теорию до мастерского уровня по одному из направлений магической науки в кратчайшие сроки, дает неограниченный доступ к любым знаниям по магии, которые у него имеются. Но при этом самый продвинутый эскин и виртуальная реальность даже под допингом из зелий не превратит идиота в гения. Выучив информацию, ты не станешь сразу же суперволшебником. Все равно придется много, долго и упорно работать над собой, но все же немногим меньше, чем пришлось бы делать это без помощи Лаки и с теоретическим пониманием что, зачем и почему делаешь. Если говорить вкратце, Лаки разрабатывался для того, чтобы, во-первых, стать идеальным хранилищем всех знаний о магии, во-вторых, суметь на высшем уровне обучить волшебника без помощи наставника или школы. Главное, сервер и скин в случае конца света запросто можно эвакуировать в другой мир, и он там сможет работать без всякого интернета, поскольку ИЛК используют для связи аналог протеевых чар. Лаки, это мое личное хранилище знаний судного дня. К сожалению, у меня не осталось времени на разведку миров, поэтому имелись лишь координаты миров, разведанных волшебниками беглецов. Одна из планет, которую выбрали для переселения магического сообщества, повторяла собой старушку Землю примерно 10 тысяч лет назад. Планета населена людьми, которые уже занимаются сельским хозяйством и животноводством, но в большинстве своем люди все еще живут родоплеменными сообществами, ведут кочевой образ жизни, по всей планете раскиданы небольшие поселения. Проще говоря, маги решили, что проще ассимилироваться с дикарями-маглами, чем искать ненаселенную разумными планету. Часть 3, глава 78. Через день, 8 февраля 2010 года, Во время завтрака рядом со мной появился Тимми. Он уважительно поклонился и произнес: «Товарищ хозяин, только что последний инкуб доложил о выполнении своей задачи. Ожидаю ваших приказаний». «Хм, чем он занимался?» «Он занимался местью мистеру Бжезинскому», — пояснил домовой эльф. «Вот как, я хочу видеть этого инкуба. Перемести меня в кабинет на базе в США, затем приведи туда этого инкуба». Когда я переоделся в костюм, Тимми взял меня за руку и переместил в Америку. Затем он беззвучно трансгрессировал. Я не успел как следует умастить пятую точку в кресле за столом аскетично обставленного кабинета, как раздался стук в дверь. «Войдите», — командным голосом произнес я. В кабинет зашел здоровенный инкуб. Он выглядел как двухметровый негр, весь покрытый гипертрофированной мускулатурой, которой бы позавидовал даже Арнольд Шварценеггер. Инкуб улыбнулся мне белоснежной улыбкой. «Здравствуйте, господин волшебник», — сказал он приторно-сладким голосом. «Присаживайся». Я напряг память, дабы вспомнить имя призыва. «Каштар». Инкуб сел в кресло для посетителей напротив меня. Несмотря на то, что кабинет был оформлен таким образом, чтобы я со своим небольшим ростом немного возвышался над посетителями, с призванным такой фокус не прошел, ибо кресло для посетителей было рассчитано на людей среднего роста, а не на таких здоровяков. «Приятно знать, что среди такой большой группы призванных вы запомнили мое имя», — радостно произнес инкуб. «Я сделал, как вы и просили. Подарил любовь советнику по нацбезопасности президента США Збигневу Бжезинскому особо жестоким образом. Ты меня радуешь, Каштар, но если не будешь против, то хотелось бы увидеть воспоминания о том, как вершилось правосудие». «Конечно, буду рад», — ответил инкуб. «Только я в менталистике не силен, поэтому придется воспользоваться заклинанием. Тебе же надо будет лишь вытолкнуть нужный образ на поверхность сознания». «Я тоже не силен в ментальной магии, но на это моих навыков хватит», — уклончиво ответил Каштар. «Ну да, откуда низшему инкубу, который еще не пробудил магическую силу, набраться опыта в ментальной магии? Максимум, что он знает, это навыки защиты сознания, улучшение памяти и тому подобные техники». Я вынул из внутреннего кармана пиджака волшебную палочку, направил ее на инкуба и произнес заклинание для проникновения в мысли. «Легилиминс». Заклинание сработало должным образом. Как оказалось, я был прав. У инкуба была построена неплохая ментальная защита, которой хватило бы, чтобы защититься не только от такого неумехи в ментальной магии, как я, но даже от подмастерья легилименции. Если бы он сам не вытолкнул нужные воспоминания для просмотра, я бы не смог до них добраться. Просмотр памяти волшебника отличается от аналогичного действия в думосбросе. Он более тяжелый, приходится отвлекаться на поддержание заклинания легилименции, но в целом мне удалось увидеть все, что хотел. Просмотрев несколько воспоминаний, я разорвал зрительный контакт и убрал палочку в кобуру. Затем вытер пот, выступивший на лбу от непривычных усилий в магии, которую до этого особо не практиковал. «Фух, это было жестоко». «Все, как и просили», — сказал инкуб, продолжив после этого улыбаться. «Да-да, ты что, поклонник стиля Хапселя?» «О, да», — радостно ответил инкуб. «Вы знакомы с техниками мастера? Я учился некоторым его техникам школьного курса и даже как-то пришлось их использовать. Местные люди-волшебники до сих пор вспоминают этот момент с содроганием и записали техники Хапселя в запретные, правда, обозвали их моим именем. Но ты, вижу, просто мастерски исполняешь их». «Хм, вообще-то, я думал, что Збигнева будет убирать суккуба, но так даже лучше». «Так ты из наших?» — удивился и обрадовался инкуб. «Я жил в вашем мире некоторое время. Меня зовут Гарри Адамс». «Не может быть!» — восторженно воскликнул Каштар. «Тот самый Адамс, который производил умолетные нектары и нектар Адамса. А откуда, по-твоему, у меня столько ящиков нектара Адамса?» «Великая любовь!» — радостно воскликнул инкуб. «Кому расскажу, что работал на такую знаменитость, никто не поверит. Так что, мистер Адамс, вы довольны, как я выполнил контракт?» «Да, определенно, у тебя больная фантазия. Но, великий Будда, охрану-то зачем, Ну, ты понял. Так ведь для большей достоверности», — недоуменно ответил Каштар. «Ваш ушастый помощник, с которым мы заключали контракт, проинструктировал, чтобы смерть человека выглядела достоверно. А как сделать достоверной смерть, если у него дупло раздолблено, словно поленом?» «Действительно, как?» — с сарказмом спросил я. «Так вот, я решил инсценировать оргию», — продолжил инкуб. «В напитки охране добавил местный наркотик, вызывающий страстное желание, и еще один наркотик, который притупляет чувство боли. Потом все инсценировал так, словно этот советник местного герцога, в смысле, президента, вместе с охраной обдолбались наркотой, после чего они устроили дикую оргию чисто в кругу сильных мужчин, ну и увлеклись немного, затрахав друг друга до смерти. Звучит логично, но почему ты так долго выполнял задание? Остальные справились уже давно, последняя суккуба месяц назад. Так ведь клиент оказался проблемным. Мало того, что он ненавидел местную расу, на которую я очень похож, если быть конкретным, то вы их называете неграми. Так он еще был ярым ненавистником мужеложства. В таких тяжелых условиях мне еще не приходилось работать, но я все же смог соблазнить этого голубка, с гордостью заявил Инкуб. Удивительно. Еще больше удивятся сотрудники ФБР, когда будут расследовать смерть советника по нацбезопасности. Ну что могу сказать, Каштар, ты молодец и заслужил дополнительный бонус. Я сделал многозначительную паузу. Какой, не выдержав, спросил Инкуб. О, тебе понравится. Помнишь, я упоминал о курорте для волшебников? Инкуб согласно кивнул головой. Так вот, Каштар, я назначаю тебя бессрочным руководителем этого курорта до тех пор, пока ты не станешь высшим инкубом или же сам не решишь отправиться в родной мир. После моих слов инкуб замер подобно сидячей статуе. Он посмотрел на меня с непередаваемым восторгом, словно ребенок, которому на день рождения подарили огромный торт и машину мороженого. «Правда?» – недоверчиво спросил инкуб. «Да, но при одном условии». «Каком условии?» – подобрался Каштар. «Клиенты должны остаться довольными сервисом, а также покинуть остров живыми и здоровыми. И желательно, если ты будешь обслуживать девушек, а из мужчин лишь уже павших на темную сторону». «Конечно», — обрадовался инкуб. «Все будет в лучшем виде, я же профессионал. Эти маги и ведьмы еще захотят вернуться назад и не раз. Ну что же, Тимми». В кабинет из коридора зашел домовой эльф и внимательно посмотрел на меня. «Проводи нашего нового директора курортного острова на рабочее место, заключи соответствующий контракт и расплатись с ним по исполненному контракту. Затем ко мне на доклад». «Так точно, товарищ хозяин», — ответил домовик. Тимми взял за руку инкуба и трансгрессировал вместе с ним. Я достал из шкафа документацию и стал изучать отчеты о проделанной суккубами работе. Минут через 10 зазвонил артфон. Когда я взял трубку, увидел радостно обеспокоенное лицо Эмили. «Гарри, ты где?» — спросила она. «Привет, Эми. Я в бункере в США. Работаю. У тебя что-то важное? Я переместилась домой, а тебя тут нет», — обеспокоенно поведала девушка. «Ты не должен никуда уходить без меня. Забыл, что было, когда ты в тот раз отправился в Штаты без охраны? Да что мне будет в старом всеми забытом бомбоубежище, которое защищено Фиделиусом? Не беспокойся. У меня для тебя есть хорошие новости», — сказала Бробст. «Хорошие новости я люблю. Говори». «Нет-нет, при личной встрече», — ответила девушка. «Ты когда вернешься?» «Думаю, через несколько часов освобожусь. Хочу ознакомиться с отчетами и докладом Тимми по поводу проекта «Любовь большого брата». «Хорошо, я буду тебя ждать», — сказала девушка, после чего прервала связь. Я продолжил разбирать документы. Вскоре раздался стук в дверь, затем она распахнулась и в дверном проеме показался Тимми. «Товарищ хозяин, разрешите?» — спросил он. «Да-да, Тимми, заходи, присаживайся». Домовик забрался на кресло для посетителей. «Что с инкубом?» Представил его как руководителя суккубом из тридцатки избранных, которые занимаются обслуживанием острова, заключил стандартный магический контракт и ввел в курс дела, доложил домовик. Инкуб был счастлив. «Хорошо, теперь к делу. Что можешь сказать по поводу операции «Любовь большого брата»?» «Операция прошла успешно», — начал Тимми. «Выполнение плана на 95% от максимума, хотя допустимым считалось 70%. Руководство банков JP Morgan и Bear Stearns, которые кормят правящую верхушку и ЦРУ, еще в начале августа было взято под контроль суккубами. В августе активы Bear Stearns, какие только смогли вывести, ушли на сторону, и уже в конце месяца банк был признан банкротом. Разразился большой скандал, рухнули котировки американских акций по всему миру, подешевела нефть. Федеральная резервная система США, стремясь предотвратить дальнейший обвал на финансовых рынках, приняла программу помощи банкам. Чтобы спасти Bear Stearns путем выкупа другим банкам, в сентябре JP Morgan получил 30 миллиардов долларов из Федерального резервного фонда США. Все полученные деньги были выведены через офшоры так, что следов не найти. Затем J.P. Morgan повторил судьбу Bear Stearns, что еще больше усугубило кризис у маглов. Кризис – это хорошо. Это означает, что на вырученные деньги мы сможем приобрести сильно сбавившие в цене перспективные компании. Так точно, радостно подтвердил домовик. Наш банк, созданный под это дело, уже начал выкуп акций на подставные фирмы, с которыми якобы сотрудничает, но этот процесс сможет растянуться еще на год-два, чтобы не вызвать обратного роста котировок и подозрений со стороны американской разведки. Что с остальными компаниями? Корпорации Boeing, ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil, General Electric, можно считать, уже наши. Мы перекрыли негласные отчисления в фонды ЦРУ, вычистили корпорации от агентов разведки, подстроив все так, что под подозрение попадают русская и китайская разведки. Многие секты, созданные в качестве агентурной сети американской разведки, были скомпрометированы. Верхушка сект или ушла в бега, или сидит по тюрьмам разных стран. Все их финансы утекли на наши счета, каналы пополнения перекрыты, так что восстановить секты будет проблематично. Многие фонды из списка лишились всех финансов, вина за это возложена на их руководство, по совместительству агентов ЦРУ. Некоторые фонды пришлось сливать с помощью компромата на их темные делишки. Ну и чтобы докопаться было сложнее, мы устроили диверсию, слили все известное об агентуре ЦРУ и досье на их черные делишки, вроде незаконных тюрем, пыток, жестоких экспериментов над людьми, прослушивания телефонов президентов некоторых стран, в том числе телефон канцлера Германии, а также многое другое из того, что нарыли наши маги. Информация передана русским, китайцам, немцам и многим другим. Наш обработанный агент, Эдвард Сноуден, эмигрировал к шведам и открыл там сайт WikiLeaks, через который сливает добываемую нашими агентами информацию. Замечательно. Тимми, я бы тебя слушал целую вечность. Ведь такие слова, словно мед для моих ушей. Домовой эльф обрадовался нехитрой похвале. Товарищ офицер, за отличное исполнение своих обязанностей я повышаю вас в звании. Отныне вы уарент-офицер 5-го класса. Поздравляю, служу хозяину. Гаркнул Тимми, вскочив с кресла и вытянувшись по стойке смирно во весь свой небольшой рост. Домовой эльф сиял от счастья. А также, товарищу уарент-офицер 5-го класса, вы награждаетесь почетной грамотой за новаторское нагибаторство. Я вручил безумно счастливому домовому эльфу означенную грамоту, красиво оформленную и вставленную в рамочку. Затем палочкой трансфигурировал погоны, вместо квадратиков, сделав сплошную полосу, идущую вдоль погона. Тимми счастлив, задыхаясь от восторга, начал Тимми. Тимми рад служить товарищу хозяину. Отлично. Продолжим. Я рукой указал Тимми присесть и сел сам. Домовик, прижимая к груди почетную грамоту, глупо улыбался, смотря на меня с обожанием. Итак, главный вопрос, все самки собак, которые были как-либо причастными к тому бункеру, понесли заслуженное наказание? Никак нет, ответил домовик, слегка погрустнев. Остался бывший президент США, Джордж Буш-младший. Он был в курсе существования подобных бункеров и экспериментов над людьми. Еще некоторые высокопоставленные лица, опосредованно виновные в финансировании, оказались связаны с американскими волшебниками. Нашим агентам не удалось к ним подобраться из-за магов-охранников. Значит, маги. Они связаны с Министерством магии США, только опосредованно, ответил Тимми. Несколько волшебников продались маглам. Они сливали информацию о слабых волшебниках в ЦРУ, поставляли магических существ на опыты и устраивали родственников волшебников в качестве дорогостоящих телохранителей к богатым маглам. У нас есть на них компромат, на всех. Хватит, чтобы закрыть каждого в американском аналоге Азкабана на пожизненный срок, ответил Тимми. Отлично. Отправь весь компромат Лему от моего имени, пусть он по официальным каналам разбирается через американское министерство магии. Зачем нам лишние телодвижения, когда все можно сделать чужими руками и официально? Так точно, сказал Тимми. А ничего, что товарищ хозяин засветится в этом деле. Все нормально. Лем знает о моем маленьком приключении в Штатах после конференции, так что посчитает, будто я все это время, используя свою власть его помощника, искал этот компромат на своих обидчиков. С проблемами у маглов нас связать почти невозможно, а если свяжут, то хрен докажут. Тем более, по магическим законам я полностью в своем праве. Магия и волшебников перед маглами не засвечена, сами маглы прав имеют меньше, чем животные по законам некоторых государств. Кому из волшебников какое дело, что кто-то из маглов проводил какие-то махинации и погорел на этом, или какие-то корпорации сменили владельцев с одних маглов на других. Если зелий в их крови никто не найдет, магических внушений не отследит, а суккубы и инкубы засветились лишь как обычные маглы. А если копнуть глубже, то обнаружится, что они были с поддельными документами высочайшего уровня, изготовленными через агентуру иностранных магловских разведок, что укажет на разборки спецслужб. Но даже если на меня и выйдут, то все выглядит как обычные интриги и финансовые махинации, свойственные олигархам, которым я являюсь. Статут секретности не нарушен, а все действия осуществлены по негласным магловским правилам большого бизнеса. Так что волшебникам меня ни в чем упрекнуть. Разобравшись с документами, я отправился домой. Дома меня в нетерпении ожидала Эмили, она немного нервничала. «Ты долго», — с легкой укоризной произнесла девушка. «Дела сами себя не сделают. Ты что-то говорила про новости?» «Да», — замялась Бробст. Она набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Ты станешь папой, Эм». Я впал в ступор, еще до конца не осознавая сказанного. «Эми, ты хочешь сказать, что беременна от меня?» «Да», — подтвердила Бробст. «Действительно хорошая новость». «Да что там, это самая радостная новость за последнее время. Сегодня просто день чудесных новостей». «Да», — удивленно спросила Эмили. «Что-то еще произошло. Немногим ранее я узнал, что инкуб, нанятый для убийства главы ЦРУ, который являлся одним из главных виновных в моем пленении и заточении в бункер, очень оригинально справился со своей задачей. Теперь вот, ты меня радуешь. Как думаешь, кто родится, мальчик или девочка?» «Не знаю». Эмили задумалась. «Я буду рада и мальчику, и девочке. Я думаю, что если родится девочка, назовем ее в честь твоей бабушки. А если мальчик, то как тебе имя?» «Гарри-младший». «Гарри-младший, это не очень хороший вариант. Пусть мальчик лучше будет Алекс, а бабушка, ты имеешь в виду Джоэн?» «Как по мне, не самый лучший выбор». «Ну сама посуди, Джоэн Адамс звучит не очень, тем более одна такая уже есть». «Думаешь?» — протянула Эмили. «Алекс, мне нравится, будет красиво звучать и для девочки тоже подойдет, Алекс Адамс». Тут она задумалась и нахмурилась. «Но, Гарри, я же Бробст, а не Адамс. Или ты хочешь дать сыну свою фамилию?» «Сыну, дочке, тебе, вам обоим». Я усмехнулся. «Эмили, я понимаю, что после такой новости, это не самый лучший момент, но все же скажу, выходи за меня замуж». «Но», — Эмили удивилась и не знала, что ответить, так что некоторое время промолчала, собираясь с мыслями. «А как же Элизабет? Ты прекрасно знаешь, что у нас с ней эффективный брак. Фактически она живет тут на правах хорошей подруги, и вроде как не стесняет, дом большой, тем более она живет в гостевом доме, практически соседка. А с тобой мы заключим обычный магловский брак, как Гард с Гермионой». «Я согласна», — тут же радостно воскликнула Эмили. Девушка кинулась мне на шею и стала крепко обнимать. Мы поцеловались. «Хаэм», — протянул я после того, как мы разорвали объятия. «Проблема. Кто же меня теперь будет охранять? Я еще могу работать телохранителем», — произнесла Эмили.